Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Разлом. Книга вторая. Глава первая. Урок магии. Проснулся я рано утром, когда рассвет еще не начался. На настенных часах было 5 часов утра, и чувствовал я себя просто отлично. Огромное количество живы, влитое в мое тело, дало свой эффект, и тело полностью восстановилось. Правда, левая рука еще побаливала, но это нормальное явление для только что сросшейся кости. Первым делом я посмотрел, как обстоят дела с моими источниками и энергоканалами. К моему удивлению, источники были заполнены наполовину. Внимательно присмотревшись к энергоканалам, я увидел, как в мое тело очень медленно вливается магическая энергия. При этом каждый источник втягивает в себя энергию именно ту, на которую я их и настраивал. Огонь и вода. То, что тело научилось самостоятельно подпитываться извне, меня порадовало. Я такое уже читал в рукописях, и это свидетельствует о выходе на новый уровень моего развития. Трудно сказать, что стало причиной этого, но, определенно, мне будет проще в дальнейшем. Я очень осторожно усилил те два маленьких потока магических энергий, и они самостоятельно набрали силу, увеличив скорость вливания в мое тело, после чего попробовал ослабить свое влияние, и поток хоть уменьшился, но стал сильнее. Такими манипуляциями я за несколько минут раскачал скорость потока, и мои источники стали заполняться самостоятельно на очень приличной скорости. При этом наполнение шло не через основные энергопотоки рук и ног, а через само тело. Мне пришлось напрячь зрение, чтобы рассмотреть подобие второй сетки энергоканалов, другого цвета, наподобие лимфатической системы человека с множеством капиллярных каналов. Поняв, что мои основные энергоканалы свободны, я занялся наполнением пустых кристаллов, в первую очередь для себя, земля, воздух, а затем и жива. При этом я выявил закономерность, что если с одной из энергий стихии прогонять живу в попутном направлении, то скорость потока увеличивается. Жива как бы стимулирует скорость прохождения по энергоканалам, а, возможно, и укрепляет их, иначе, с чем связан такой быстрый рост, я не знаю. Одновременно с этим я занялся чтением конспекта книги по нетрадиционной магии. Последнюю я практически дочитал, но теперь приходилось возвращаться к прочитанному и переосмысливать все полученные знания. Сразу видно, что книгу писали в попыхах и она не закончена. Возможно, есть вторая часть и нужно ее поискать в библиотеке, так как вопросов у меня появилось еще больше. Оказывается, достигнув определенного уровня, можно совмещать стихии более сложными рисунками в разной последовательности, и от этого будет зависеть конечный результат сформированного плетения. Заодно я нашел подтверждение, что маги могут облачаться в полные доспехи, но делать они это могут с уровня воин, именно тогда источник достаточно мощный, чтобы поддержать такой большой расход энергии, зато доспехи защищают от атак со всех сторон. Известны факты, что некоторым магам удавалось поддерживать свой доспех, не задействуя свои энергоканалы, оставляя им большую возможность для манипулирования магией. В конспектах я нашел подтверждение, что жива развивает энергоканалы путем ее прокачки через себя, но это не дает преимущества магам ранга ниже универсал, так как каналы настраиваются на определенную стихию, а потом уже не так сильно влияние живы, когда уровень мага повышается. Вообще, чем активнее происходит развитие мага в детстве, тем более высокий ранг он может получить в будущем. Именно поэтому аристократы имеют более одаренных детей, чем простолюдины, но последние берут, что называется, числом. С живой вообще очень много непонятного, ее воздействие на каждый организм мага отличается. Есть маги, и их довольно много, которые вообще не могут манипулировать этой стихией, но при этом могут иметь очень большой ранг в определенной стихии. Но в то же время есть лекари и целители, которые могут манипулировать только одной стихией, а именно живой, энергией жизни. У некоторых бывают незначительные проявления к другим стихиям, но на очень незначительном уровне. Помимо этого, у магов, владеющих живой, очень часто рождаются дети с этой стихией. Раньше целители ценились невероятно высоко, и каждый княжеский род стремился получить в свою семью сильного целителя. Сейчас с развитием обычной медицины потребность в целителях стала не такой острой, особенно для простолюдинов, но сильные целители до сих пор в очень большом почете. Все лекари ставятся на особый учет в городской управе. На уровне княжества создано Министерство целительства, и они следят за равномерным распределением лекарей и целителей в зависимости от плотности населения. Лекари получают бесплатно муниципальное жилье для себя и своей семьи. При этом, чем дальше от крупного города он живет, тем жилье лучше. Все это дополнительно субсидируется на уровне княжества. Целители автоматически получают статус дворянина, а после 20 лет службы еще и дополнительную пенсию. Лекари и целители работают за деньги и очень неплохие, но минимум медицинской помощи они обязаны оказывать бесплатно. К примеру, вправить перелом и соединить кости – это они делают бесплатно. А вот если ты хочешь зарастить перелом, то это уже потребует отдельной оплаты. То же самое касается и ран. Устранят угрозу жизни лекарь-целитель бесплатно, а быстро срастить ткани и избавить от шрама – это уже за отдельную плату. Сложные заболевания лечат целители и тут, если у простолюдина не хватает денег на лечение – он может получить квоту, которую выдает все то же Министерство целительства. Но тут все так же непросто. Квота выделяется в зависимости от возраста и полезности обществу. Еще в зависимости от накопленной живы в каждом регионе. Вообще, каждый целитель и большая часть лекарей должны поставлять живу в определенном количестве в местное министерство, исходя из возможностей и количества проведенных сеансов лечения. Исходя из накопленных объемов живы, формируется фонд квот, которые распределяют по всему княжеству. Но больше всего меня заинтересовала информация о других привилегиях лекарей и целителей. Есть небольшое число магов, которые могут лечить и смогли получить ранг лекарь, так вот их не могут заставить идти служить в армию, они принимают решение самостоятельно, кем им служить, лекарем или боевым магом. Меня напрягал пункт в договоре на обучение в магической школе, что по требованию князя любого мага могут призвать на военную службу, если возникает такая необходимость. Понятно, что меня лишний раз дергать не станут, но иметь возможность самостоятельного выбора мне очень хочется. Поэтому первостепенной задачей нужно поставить получение статуса лекаря, а в этом мне как раз может помочь княжна, так как она, целитель, знает все особенности получения того же лекаря, лучше других моих знакомых. Вот и тема для сегодняшнего разговора на нашем свидании. Ровно в 7 я услышал, как в доме все проснулись, и отправился вниз, умыться и на завтрак. Еле молча, но я чувствовал на себе постоянные взгляды всех присутствующих. Во время еды, я обдумывал, что мне планировать дальше. Из денег у меня осталось около 10 тысяч рублей, и нужно их как-то правильно вложить, только вот обдумать это я смогу в выходные, когда у меня появится время, и я, наконец, смогу выбраться в город. Моих знаний пока недостаточно, чтобы понять, что можно использовать в этом мире, а что здесь работать не будет. Перед выходом, Диана выдала нам всем обед с собой, и мы втроем отправились в школу, но стоило нам выйти из дома, как подъехал представительный автомобиль, в котором открылось боковое окно, и я увидел улыбающегося Олега. «Господа, вас подкинуть до школы, мы будем не против, если вы подвезете нас», — ответил я. Охранник, выйдя, открыл перед нами дверь, и мы втроем уселись в салон. Для Александра это было новинкой, и он принялся с интересом крутить головой, рассматривая внутреннее убранство автомобиля. «Спешу обрадовать, я договорился, точнее, мой отец договорился о столике в нужном тебе кафе. Время в 8 вечера, машина будет в твоем распоряжении с 2 часов дня, и мы успеем съездить, чтобы приодеть тебя. Вопрос, куда потом подать автомобиль?» – спросил Олег. «Не торопи события, всему свое время, вечером узнаешь от охранника», — сказал я. «Неужели ты думаешь, что мой отец пропустит такое событие? Конечно, он заказал столик еще и для нашей семьи, поэтому об этом узнаю я немного раньше. Надеюсь, ты не будешь против, если моя семья первая засвидетельствует свое почтение княжне. Ну, теперь уже деваться мне некуда, придется подстраиваться под желание моего друга», — ответил я, изобразив озабоченность на лице. «Да ты не переживай, мы сразу после этого уйдем и не будем вам мешать, но отец очень просил об этом. Тут весь политический расклад меняется, и нужно понять, кто появился в нашем городе, ведь это событие уровня всего княжества», — извинился он. «Ну, раз твоего отца интересует политический расклад, то могу поделиться информацией. Скоро в Данков приедет несколько княжон из других княжеств, как ты понимаешь, все они захотят учиться в нашей школе», — сказал, наблюдая, как вытягивается лицо Олега. Пару минут он обдумывал сказанное мною и сказал: «Я чего-то не знаю, причин в виде тебя для этого явно недостаточно, но и других на горизонте нет, это означает, что я пропустил что-то очень важное. Это не моя тайна, а государственная, поэтому всех подробностей сказать не могу, но приедут они сюда именно из-за меня», — ответил я и, посмотрев на своих родственников, добавил, «только вы ничего не слышали». Те в ответ, молча, закивали головами. «Похоже, я вытащил свой счастливый билет», — произнес мой друг, улыбаясь. К этому моменту мы подъехали к школе и после того, как охранник открыл нам дверь, вышли из машины. На нас тут же стали оборачиваться и останавливаться все школьники, пока мы шли к крыльцу. В самой школе происходило примерно то же самое, при нашем приближении, все разговоры стихали и перед нами расступались школьники. На первом этаже мы разделились, мои родственники отправились в свои классы, расположенные на первом этаже, а мы с Олегом, в свой класс, расположенный на втором. Когда мы вошли, разговоры в нем также стихли и все уставились на нас. «Всем привет», — сказал я, проходя на свое место, и все по очереди ответили мне. Дальше я сидел, молча, прикрыв глаза, и прокачивал энергию через свое тело, стараясь не обращать внимания на перешептывание остальных учеников, при этом я чувствовал, что все постоянно на меня посматривали. Тут в класс вошел преподаватель, и все, встав, приветствовали его, ну а я не стал выделяться и повторил приветствие вместе со всеми. Тема сегодняшнего урока – люди и животные, измененные магией, а также твари из разлома. Я немного повторю прошлогодний курс, чтобы вы вспомнили, о чем идет речь. Итак, появление магии в больших объемах принято считать с момента падения метеорита на Иерусалим. Отсюда и принятие нового летосчисления в большинстве стран. С появлением разломов в XIV веке, человеческое общество столкнулось с новыми формами жизни, а также с возвращением старых форм, практически вымерших в нашем мире с момента появления в первом веке, хотя, многие ученые придерживаются мнения, что эти формы существовали и ранее, но вели скрытый образ жизни и были сосредоточены в редких, на тот момент, местах силы. Всем вам известные домовые, уже во втором веке прочно прижились в домах большинства стран, но люди, которые становились одаренными, вынуждены были подпитывать их своей энергией, чтобы поддержать их жизнь, и они успешно существовали с людьми вплоть до восьмого века, пока в Риме император не объявил охоту на магических животных и людей, занимающихся магией. Ожидаемо, что эта борьба привела к ослаблению империи и ее разрушению, но вот борьба с магическими животными и другими сущностями, носящими магию, продолжилась и после падения Римской империи. Даже сейчас можно во многих домах встретить заклинания против домовых, которые бесплатно раздают приверженцы римского ордена, девиз которых – полное искоренение магии, хотя сами они эту магию используют в полной мере. Так вот, разломы вернули в наш мир множество забытых до XIV века магических существ. Мы сейчас их разделяем на три условных класса – безобидные и местами полезные, нейтральные к человеку, но тех, кого лучше не трогать, и опасные, которые настроены против человека агрессивно. О многих нам известно из легенд и сказок, но есть и те, о ком до этого мы еще и не слышали. Разломы часто выкидывают все новых и новых тварей, с которыми нам все сложнее справляться. Рядом с каждым разломом есть зона отчуждения или мертвая зона, где обычные животные и люди подвергаются воздействию разрушительного излучения, исходящего из другого мира, ведь разлом – это, по сути, пространственный прорыв в другой мир, но об этом вы будете изучать в старшем классе. Сейчас мы обсудим тех, кого вы можете встретить на практике во время выездных походов в темный лес. Самыми опасными являются оборотни, они бывают нескольких видов, но вам важно отличать два из них, те, кто превращаются только в полнолуние, это, как правило, молодые обращенные, и те, кто могут оборачиваться зверем по собственному желанию. Обычному человеку, даже тренированному воину, с таким справиться в одиночку невозможно, да и отряд в 10-20 воинов для него не проблема. Хуже всего, если вам повстречается стая из нескольких особей, в таком случае даже отряд в сотню солдат не сможет выстоять. Именно поэтому обязательно нахождение с отрядами в темном лесу и магов, способных кастовать заклинания, вас проведут на практику зимой и летом, так как это положено проводить с 9 класса. За 3 месяца вы должны научиться основным заклинаниям для защиты от тварей разлома и уметь постоять за себя. Предупрежу сразу, каждый год 2-3 школьника умирают на этих практиках, Но только так вас можно научить бороться с тварями из темного леса. Если вы не научитесь на практике, то во время обязательных сборов вы можете погибнуть, так как в случае опасности вас, как магов, направит в самую гущу сражения. Первое, что нужно запомнить, это как обезопасить себя и своих товарищей от последствий укуса оборотня. Есть ряд вакцин, но, в крайнем случае, можно использовать порошок из серебра, которым следует посыпать рану. Еще ни в коем случае нельзя есть задранную дичь в темном лесу. Очень часто оборотни бросают туши убитых животных рядом с жилищем людей, и, когда те его съедают, становятся такими же оборотнями, как и остальные. Известны случаи, когда оборотни выбирались за пределы леса и в голодную зиму подбрасывали укушенных животных прямо на пороге домов. Радостные жильцы делились находкой со всеми жителями, и через сутки они все становились оборотнями. Хорошо, что умнеют они только через год, так что большую часть всегда удается очень быстро выловить. Серебро также позволяет выявить оборотней, но зафиксированы случаи, когда это не помогало. Этими случаями занимается специальная группа исследователей при Княжеской академии магии. Итак, на следующий урок все должны подготовить свои методы борьбы с оборотнями и способы их выявления. Чем больше вариантов вы предъявите, тем больше шансов получить положительную отметку. Это будет вашим первым домашним заданием в этом году, по итогу которого я проведу проверочную работу. У вас неделя впереди, так что времени у вас много, сказал преподаватель, и в это время раздался звонок на перемену. Второй урок должен начаться через 5 минут, поэтому выходить на перемену я не стал, а занялся прокачкой живы по каналам. Я хотел проверить версию, что в молодом возрасте каналы прокачиваются намного быстрее, чем в более взрослом, а значит, нужно усиленно качать энергию. Вместе с перекачкой энергии огня и воды я добавлял немного живы из кристалла, чтобы способствовать увеличению этих каналов. Глава 2. Подготовка к свиданию. Второй урок был совмещенный, и там уже знакомый мне преподаватель рассказывал про историю доосманского нашествия. Большую часть повествования он уделил дворянским и княжеским родам, тому, кто из какого рода вышел. Было довольно скучно, и, слушая учителя вполголоса, я качал две энергии из источника в руку и обратно, попеременно меняя руки и добавляя в них живу. Чтобы скрыть свои манипуляции, убрал руки под стол и внешне, казалось, что я очень увлеченно слушаю урок. На самом деле, мои мысли были далеко от этого, я обдумывал сказанное преподавателем на предыдущем уроке. Предстоящая практика меня очень заинтересовала, и я хотел взглянуть на разлом своими глазами, да и посетить место пробуждения нужно, возможно, я что-то пропустил рядом с ним, еще нужно взглянуть на магическую печать, с помощью которой моему телу не давали умереть. Возможно, это мой путь назад в мой мир, только вот не был уверен, захочу ли я возвращаться в свое старое тело. Сразу после третьего урока, была большая перемена, и я сказал Олегу: «Не жди меня, я пойду отпроситься у директора на вторую половину дня, заодно мне нужно подать документы секретарю. Если хочешь, встретимся в столовой, где можно перекусить». «Хорошо, буду ждать тебя там и напоминаю, что через урок мы едем за покупками», — сказал он, выходя из класса. «Добрый день», — сказал я, входя в приемную директора. Секретарша посмотрела на меня, прищурив немного глаза, явно чего-то ожидая, и я не стал ее расстраивать. «У вас не найдется бумаги с магической печатью, мне нужно написать официальное заявление на имя директора». «И какое заявление вы хотите написать?» — подозрительно спросила она. «Ну, я же не вам его пишу, а директору, вот она и сообщит, если сочтет нужным», — сказал я, требовательно протянув руку. Выждав несколько секунд, она открыла стол и достала лист бумаги с неактивированной магической печатью, но прежде, чем передать его мне, все же сказала: «Я же все равно прочту заявление, так как мне его придется зарегистрировать». «Вот когда будете регистрировать, тогда и прочтете», — ответил я и, взяв лист, быстро накидал текст, который заранее нашел на стенде перед входом. «Да и у меня еще один вопрос к госпоже директору, не могли бы вы сообщить ей, что я ожидаю ее приема?» «Всенепременно», — сказала она и тут же начала читать заявление, отчего брови у нее встали домиком, и она посмотрела на меня поверх очков. «Вы собираетесь переезжать?» «Да, мы с семьей решили вернуться на исконную родину, вроде как деда могут восстановить в правах и, соответственно, восстановить титул дворянина. Мы хотим использовать такую возможность, да и поговаривают, что магические школы там будут посильнее, а мне нужна лучшая школа с лучшими преподавателями, ответил я. Но я не могу принять у вас это заявление, сказала она, вставая. И на основании какого закона вы собираетесь мне отказать? Спросил я удивленно, после чего, посмотрев в глаза, сказал. Вы же даже не директор, чтобы принимать такие решения, ваша задача – зарегистрировать его, а все остальные вопросы я решу с Анной Александровной самостоятельно. Хорошо, вы вначале переговорите с директором, а после этого мы решим, регистрировать его или нет, ответила она, направляясь к двери в соседний кабинет. Через 10 секунд она вышла и сказала, «Анна Александровна ждет вас». Войдя в кабинет, я закрыл дверь и внимательно посмотрел на сидящую за столом молодую женщину. Новая прическа, яркое платье и изысканные украшения подчеркивали ее красоту. Как мы и договаривались вчера, я все организовал. Единственное, что я не могу пойти на наш ужин в школьной форме с такой прекрасной девушкой, поэтому мне нужно отпроситься на 3 последних урока. Я заеду за вами 7:30, надеюсь, вы будете к этому времени готовы, сказал я. Хорошо, к 7:30 я буду готова. А что там за заявление вы написали, которое не хочет регистрировать моя секретарша, спросила она. Ничего особенного, просто перевод в другую школу Новгородского княжества, сказал я ей, подмигнув. Она удивленно посмотрела на меня с немым вопросом в глазах, поэтому я добавил, если хотите, то можем обсудить этот вопрос на свидании. Хорошо, буду вас ждать, ответила она, мило улыбнувшись. Я вышел из кабинета и посмотрел на секретаря. Ну и где отметка о приеме заявления, спросил я. Я смогу сделать ее только к вечеру, ответила она, ухмыляясь. Хорошо, я обязательно к вам зайду, только не вздумайте уйти раньше, сказал я, выходя из приемной. В столовой меня уже ждали мои родственники в компании Олега. Его они смущались, поэтому между ними чувствовалось напряжение. Ну как договорился? Да, можно смело уходить, за тебя я просить не стал, к тебе уже привыкли, ответил я. А что вы такие неразговорчивые? Спросил я, глядя на сестру. К нам сейчас подходил один из аристократов, и он сказал, что просто так тебе это с рук не сойдет, но можешь не переживать, его я уже вызвал на дуэль. Он посмел пренебрежительно отнестись ко мне во время разговора с моими друзьями, сказал Олег, посмотрев на меня. Спасибо, но, если ты его хорошо не проучишь, мне придется самому этим заняться. Да все нормально будет, я уже давно в ранге ученик, но никто об этом пока не знает. У нас все по плану на сегодня, ты уверен, что мы успеем подобрать мне костюм? Насколько помню, эта процедура не быстрая, спросил я. Ой, да нашел о чем переживать, поедем в лучшие ателье, у них там есть готовые костюмы на твой размер, я уже узнал, обещали за час все подобрать, поэтому у нас будет еще время прошвырнуться по магазинам и купить все необходимое. Ладно, давайте сейчас устроим перекус, а то неизвестно, как еще сложится вечер, сказал я. После обеда мы разошлись по классам, ну а на уроке я больше думал не об алгебре, а о предстоящем свидании, ну и о своем заявлении, написанном в приемной директора. Оно, конечно, не имеет силы, так как мы еще не полностью дееспособны, а вот запустить механизм, нужный мне, оно должно. Если уж меня собираются удержать в этом княжестве, то я стрясу с них по максимуму. Почему я должен довольствоваться крошками с барского стола, когда могу взять главное блюдо? Тут главное, не перегнуть палку, ну а если княжна мне подыграет, то вообще будет все просто отлично. Это я и собирался обсудить сегодня с ней, надеюсь, она меня поймет. Урок пролетел очень быстро, и как только прозвенел звонок, я чуть не сорвался первым со своего места, но вовремя взял себя в руки. Оказывается, весь урок, две девушки строили мне глазки, но я упорно этого не замечал, а понял уже, когда одна из них специально столкнулась со мной на выходе из класса. «Ой, прости, что наступила тебе на ногу, я не заметила тебя. Ты так быстро шел, что я не успела отойти в сторону», — произнесла она, «хотя могу сказать точно, наступить на мою ногу нужно было постараться, так как я проходил от нее в метре. Да ничего страшного, действительно тороплюсь, у меня сегодня назначено свидание, а я одет как простолюдин, мне нужно срочно посетить ателье», ответил я пораженной девушке и быстро проскочил в коридор. На выходе меня догнал Олег. «Давай сразу к входу, машина уже должна ждать», сказал он, и мы вышли из школы. Дальше мы, усевшись в представительскую машину, отправились в центр города, на главную площадь. Машина подъехала к неприметному входу ателье со скромной вывеской, однако когда мы вошли внутрь, там все было отделано как в музее. У нас назначено на 2 часа, нужно одеть этого молодого человека для свидания с аристократкой очень высокого статуса, сказал он встречавшему нас на входе продавцу. Нас предупредили о вашем визите, ваша светлость, прошу проходить, мастер уже ожидает, ответил тот, вежливо склоняясь. Меня проводили в отдельный зал, где в 6 рук быстро разделили и начали примерять все, начиная от нижнего белья и заканчивая сорочками и костюмом. Сам костюм был белого цвета, очень похожий на те, которые используют в моем мире золотая молодежь. Золотая строчка по периметру, дорогой материалы и очень удобные для носки, практически невесомые и нигде не стеснявшие моих движений, хотя даже он не удовлетворил требований портного, поэтому они отправили его на подгонку. Но сделали они это очень быстро, поэтому через час с небольшим мы вышли из ателье. «Мне кажется, этот костюм стоит дороже озвученной суммы», — сказал я. «Не переживай, нам сделали 50% скидку», — ответил Олег, хитро улыбаясь. «Хорошо, но давай в следующий раз без таких подарков», — ответил я. Дальше мы переехали на другую сторону улицы, и, как пояснил мой друг, по-другому сделать было нельзя. Нас бы не поняли продавцы в данном магазине. Этот магазин также не отличался броской вывеской и был явно старым, а его владельцу, встретившему нас лично, на вид было под 100 лет. Тут мне подобрали представительские часы, запонки и пару колец на пальцы рук. Сразу после этого мы отправились в расположенный неподалеку цветочный бутик. Мне сразу представили на выбор несколько готовых букетов, и я выбрал из множества алых роз, маленького размера. После этого нам пришлось проехать по дороге 100 метров и посетить кондитерскую, где я выбрал дорогой набор необычных конфет. Со слов Олега, такие дарят только возлюбленным девушкам, а внутри набора, в одной из конфет, есть записка, только никто не знает, что именно на ней написано. Это своеобразная лотерея. Тут может выпасть приглашение на повторное свидание, а может и задание неделю не разговаривать со своим ухажером. Своеобразная проверка отношений. В итоге нашу поездку мы даже закончили на 30 минут раньше, поэтому я попросил задержаться у торгового центра, чтобы выбрать себе радиотелефон. Конечно, меня отвезли в место, где продавались телефоны представительского класса, и покупка довольно простой на вид модели обошлась мне в 150 рублей, это с учетом месячного платежа за обслуживание. Когда мы закончили с покупками, Олег спросил: «Ну, рассказывай, откуда ты будешь забирать свою спутницу?» «Из школы», — ответил я, улыбаясь. «Из школы? Но ты ведь вчера сказал, что она не учится в нашей школе». «И это правда, потому что она там работает», — ответил я, наблюдая за реакцией друга. Тот очень долго перебирал варианты, но так и не нашел нужного ответа, поэтому спросил: «Да там даже преподаватели на 20 лет старше тебя, да и не могут они быть княжной, я уж точно тебе говорю. Самая молодая из женского коллектива, это наша директриса, но ведь она...» Тут он осекся и посмотрел на меня. «Не может этого быть, да ну нафиг, она что княжна, но ведь она старше тебя на сколько-то там лет», — произнес он ошарашенно. «Знаешь, возраст – это такая вещь, которая лечится со временем, а так как она еще и целитель, то разница в возрасте очень быстро сойдет на нет, да и при этом она чертовски красива», — ответил я, не поминая нечистого. «Тьфу, тьфу, тьфу, накличешь еще на нашу голову», — как-то странно прореагировал он на мои слова. «Ладно, вы сейчас высадите меня у моего дома и отправитесь к школе. У вас как раз будет дополнительное время, на случай непредвиденных обстоятельств. Водитель и охранник обо всем предупреждены, поэтому можешь не переживать, наслаждайся свиданием», — сказал Олег. В итоге к школе я подъехал в начале 8-го, и, когда я вышел из машины, то 2 встреченных мною учеников застыли с раскрытыми ртами, не веря своим глазам. Они даже развернулись и остались ждать, надеясь узнать, для чего я вернулся в школу. Уже через 5 минут я вошел в кабинет, где сидела секретарь, и с радостью наблюдал, как вытянулось ее лицо, когда она увидела меня в новом костюме дорогого покроя с огромным букетом алых роз. «Вы к кому?» – спросила она, не сразу меня узнав. «К ее высочеству, ну и к вам, узнать, зарегистрировали вы мое заявление или еще нет», – сказал я. «Да». Слова застряли у нее в горле. С трудом справившись с собой, она ответила: «Я не могу принять ваше заявление, так как оно должно исходить от ваших родителей, и это же касается вашей сестры и брата. Ну, мы так и думали, что вы можете потребовать присутствия моих родителей. Тогда завтра с утра мы заедем вместе с родителями. Только просьба не опаздывать, так как отцу на работу, а он не хочет, чтобы его уволили по статье за опоздание, а не по собственному желанию. Он как раз сегодня написал заявление. Решение уже принято, и в ближайшие дни мы намерены покинуть княжество, а сейчас прошу меня простить, у меня планы на вечер, и не нужно предупреждать княжну о моем приходе, она ждет меня», — сказал я, подойдя к двери, и осторожно постучал, после чего выждал пару секунд и вошел в ее кабинет. Она стояла у окна, ее фигура на фоне проема смотрелась идеальной, и любой скульптор с радостью готов был бы изобразить увиденное в камне. Открытые плечи платья прикрывал цветной платок, испещренный узорами. Платье было ярко-голубого цвета, с белыми кружевными вставками, местами поблескивал черный и белый жемчуг. Когда я вошел, она медленно и величественно повернулась, чтобы я смог оценить всю ее красоту. «Ваше высочество, вы выглядите потрясающе», — произнес я с заминкой, после чего подошел к ней и вручил свой шикарный букет. «Благодарю вас, но давайте сразу перейдем на «ты». Мне кажется, между нами было уже слишком много личного, чтобы возвращаться к другому обращению. Тем более ты позвал меня на свидание, поэтому будет лучше, если мы будем общаться в нерабочей обстановке на «ты». Хорошо, ты просто потрясающе выглядишь. Не будь мне сейчас 14 лет, я бы позвал тебя замуж, но придется подождать до моих полных 16, когда это можно сделать по закону. Машина уже ждет нас, а столик заказан», — сказал я. «Тогда давай не будем здесь больше задерживаться, я хочу праздника. Как же мне надоело скрываться от всех. Пусть сегодня все узнают, кто я такая, как представлю лица многих преподавателей, когда они узнают эту новость. Надеюсь, в кафе в это время будет кто-то из аристократов, способный оценить мои украшения и печать на пальце. Не переживай, я об этом тоже позаботился, но навязываться нам никто не должен, просто выскажут свое почтение», — сказал я, протягивая ей руку, согнутую в локте. После этого мы вдвоем вышли из кабинета и под ошарашенный взгляд секретаря отправились к выходу, но на пороге Анна задержалась и, посмотрев на секретаря, сказала: «Меня здесь не жди, мой ухажер отвезет меня сразу к дому, буду поздно». Когда мы прошли через всю школу, то нам на пути, помимо нескольких учеников, попалось два преподавателя, которые опешили от увиденного, а как минимум один разглядел на пальцах кольцо княжеского рода. Я даже подумал, что его хватит удар, настолько он побледнел, но моя спутница прошла мимо, не обращая внимания, и только в машине, когда мы отъехали от школы, она позволила себе рассмеяться. «Ты видел его лицо? Это учитель этикета, и он еще поучал меня, как правильно общаться с дворянами, сетуя на мое неправильное воспитание. Я думала, его хватит удар, но вроде он справился со своим шоком. Уверена, завтра о нас будут говорить не только в школе, но и во всем княжестве. Ну, мы ведь этого и добиваемся, так что все идет по плану. Уверен, результат тебе понравится», — сказал я, после чего наклонился к ней и вдохнул в себя аромат фиалок, при этом произнес ей тихо на ухо: «Подыграешь мне в кафе, нас, наверняка, будут слушать». Анна на это только кивнула головой. Похоже, когда я склонился к ней, ее бросило в жар. Она очень эмоционально реагирует на меня, нужно проверить, не является ли это воздействием артефакта. Глава 3. Свидание. Машина остановилась перед старинным особняком, перед входом в который стоял швейцар. Он спустился к нам по ступенькам и открыл дверь машины, выпустив вначале Анну, а затем и меня. Второй швейцар открыл нам дверь, и мы, пройдя внутрь особняка, оказались в самой настоящей сказке. Внутри особняка было огромное озеро с небольшими островами, на которых были расположены уютные беседки, утопающие в зелени. Между ними по озеру плавали настоящие лебеди. В некоторых местах стояли сосны, в ветвях которых я заметил белок, тут же вспомнив, что так и не пообщался со своей за последний день. На мои мысли о зверьке мне ответил странный отклик издалека, и я почувствовал, что мой друг спешит ко мне и с радостью пообщается со своими сверстниками. Но я, отвлекшись, тут же вернулся к реальности. Не успел я рассмотреть всю красоту созданной сказки, как нас встретил метрдотель. «У вас назначен столик?» – спросил он и, взглянув на наши руки, тут же добавил. «Прошу прощения, ваше высочество, столик давно ждет вас», – произнес он и показал, куда мне пройти. А я в это время подумал, что чуть не опростоволосился, ведь мы не обсудили, на кого заказан столик. Скорее всего, мой друг или его отец решили таким образом проверить меня, ведь приди я не с княжной, мог и не увидеть зарезервированного столика. Впредь это будет наука для меня, что нужно готовиться намного тщательнее. Нас проводили на небольшой остров, где была оборудована беседка, утопающая в гроздях винограда, зеленеющего, несмотря на то, что на дворе уже сентябрь. Также здесь присутствовали различные лесные растения и росли ягоды. Земляника, черника, голубика и еще несколько видов, которые я даже не знал. Давно мечтала здесь отужинать, но, не раскрывая своего статуса, сюда не попасть. Здесь даже не всех аристократов обслуживают, и стоит это недешево. «Ты уверен, что тебе по карману?» – спросила Анна. «Я попросил помощь моего друга, ну а плата, что может быть лучшей платой, чем улыбка очаровательной девушки?» – спросил я. «Вот смотрю на тебя, с виду обычный подросток, ну симпатичный, а послушаешь, то как минимум уверенный в себе мужчина. Все никак не привыкну, что ты, ТСС», – сказал я, приложив палец к губам и подмигнув ей, после чего подергал себя за ухо. Княжна удивленно приподняла брови, а я в ответ пожал плечами. Возможность подслушивания я не исключал. Не нужно тут обсуждать мои тайны, лучше скажи, что бы ты хотела на ужин.